У Александра голова закружилась только от одного этого роскошного перечисления. Но он все еще колебался. Не маркиз ли Карабас приглашает его посетить свои владения, свои поместья, столь же многочисленные, сколь и воображаемые? У него перехватило дыхание. Он поспешно выскочил на балкон, возвышавшийся над площадью Пале-Рояль, и вдохнул воздух Парижа, пытаясь вернуться к действительности. Задуманное им путешествие вокруг Средиземного моря вдруг показалось ему заурядным и второстепенным. А кроме того, он ведь сможет туда отправиться, когда вернется из России. Впечатление же, которое он вывезет из Царской империи, послужит основой для великолепных статей, которые можно будет поместить в Монте-Кристо. Не прошло и двух минут, как решение было принято окончательно. «Ну что ж, я еду с вами», — объявил Дюма. Услышав эти слова, граф и графиня просияли, а Юм порывисто расцеловал того, кому теперь уж точно предстояло стать свидетелем на его свадьбе. На следующий день Александр принялся улаживать свои дела и складывать чемоданы. А прежде всего он немедленно сообщил сыну, все так же пылко влюбленному в прекрасную Надежду Нарышкину, что теперь и у него тоже появятся тесные связи с Россией. Поскольку Дюма никогда не мог во время путешествия обойтись без приятного спутника, он пригласил Жан-Пьера Муанне, декоратора опера «Комик», присоединиться к нему в этой поездке. Осталась последняя и главная забота. Что станет в его отсутствие с нежной Изабель Констан? Бедняжка так неопытна, она такая хрупкая, такая уязвимая. Достаточно на нее дунуть, чтобы сбить с ног. Александр поручил одному из своих друзей, краснодеревщику Ван Лоо, присматривать за подругой. «Оставляю вам это письмо на случай необходимости», — пишет он Ван Лоо. На тот случай, если со мной произойдет какое-то несчастье, которое помешает мне прислать Изабель, все, в чем она будет нуждаться, я открываю ей у вас кредит до 200 франков. Нельзя сказать, чтобы это было очень уж щедро, даже и просто щедро, но при том, в каком состоянии были тогда финансовые дела Дюма, большего он сделать не мог. Выехали поездом в середине июня 1858 года. 18 числа путешественники были в Берлине, 19 в Штеттине, где сели на судно под названием «Владимир», идущее в Кронштадт. Затем, сделав пересадку, прибыли в Санкт-Петербург. И уже 24 июня Александр поселился в роскошном загородном доме Кошелевых «Безбородка». 80 слуг, парк на три версты в окружности, 2000 душ крепостных, расселенных по многим деревням, беседка для музыки, частный театр, изобилие статуй и картин. Каким же маленьким показался ему замок Монте-Кристо, которым он не так давно владел, в сравнении с этим дворцом из «Тысячи и одной ночи». Посетив столицу, Александр увидел город-обманку. Город видения, наполовину стоящий на земле, наполовину на воде, на зыбкой болотистой почве, северную столицу России с ее горделивыми зданиями, прямыми улицами, каналами в гранитных парапетах, с прозрачными северными ночами, которые не дают уснуть и навевают самое, что ни на есть, безумные мечты. Он бывал в литературных и аристократических салонах, познакомился с романистом Григоровичем и поэтом Некрасовым, о которых он прежде никогда не слышал, но которые здесь были почти так же знамениты, как и он сам. А главное, он снова встретился здесь с прелестной соотечественницей, бывшей актрисой Жени Фальком, с которой часто виделся в Париже. Ее сестра, великая певица Корнали Фалькон, потеряла голос, а сама Жени после многообещающего дебюта в театре «Жимнас» получила ангажемент во французском театре в Санкт-Петербурге и сделала там неплохую карьеру. В нее влюбился близкий друг Дюма, граф Дмитрий Нарышкин. Он сделал актрису своей официальной любовницей. осыпал драгоценностями, поселил в роскошно обставленной квартире и заставил покинуть сцену. Однако праздное существование в позолоченной клетке тяготило актрису, и она утешалась, устраивая самые великолепные в Санкт-Петербурге балы и раскатывая по улицам на самых красивых во всей округе рысаках. Поприсутствовав на свадьбе гипнотизера Даниэла Дугласа Юма, затем ненадолго заехав в Финляндию, покатавшись по льду замерзшего Ладожского озера, осмотрев несколько памятников и несколько церквей, Александр поддался уговорам Дмитрия Нарышкина и жени. Он устремился в Москву. И в течение 2 месяцев блаженствовал в их загородном доме в Петровском парке. Бороздил вместе с ними улицы древнего города царей, блуждал по залам кремлевских дворцов, вдыхал запахи рынков под открытым небом, расспрашивал местных жителей, пытался постигнуть традиции и историю странной этой империи, которая словно бы жила вне времени и пространства. Хозяева так баловали его, были к нему так предупредительны, что рядом с ними он и сам чувствовал себя богачом. Здесь денег не считали, здесь всем правила прихоть, но всякое человеческое существо становилось, кто в большей, кто в меньшей степени, рабом хозяина здешних мест. У него, Дмитрия Нарышкина, повсюду земли, повсюду дома. Он не знает счета ни своим деревням, ни своим крепостным. Этим занимается его управляющий, пишет Дюма. Вполне можно допустить, без ущерба для того и другого, что управляющий ворует у него по 100 000 франков в год. Дом Нарышкина – заповедное царство бесконечности, апофеоз беспорядка.